сразу смекнул, что произошло. Где-то поверху прорвало плотину, и половодье примерно на пол аршина залило деревянный мосток. У воды сгрудилось несколько колясок, и подвод ржали лошади, суетились люди, захваченные разливом врасплох, кто-то громко ругался. Семейная легенда Долгоруких утверждает, что здесь, на берегу оставшейся неизвестной для нас речки, и произошла роковая встреча, где он увидел ее. Барышня стояла на берегу у самого края воды и глядела вдаль. Ее матушка, матушкино изображение сохранилось для потомков в Парсуне, смуглая, черноволосая, величественно пышная, этакая фламандская Матрона, она, безусловно, считалась красавицей в своем XVIII веке. Так вот, матушка с недоумением посматривала на худощавого длинноносого господина с глубокими морщинами на переносице и подбородке, оравшего во весь голос, он, конечно, ругался по-иноземному, на какого-то смерда с козлиной бородкой, облаченного в овчинный зипун, шерстью вверх, из-под коего выглядывала пасконная рубашка. Чувствовалось, господин в немецком платье уже готов пустить в ход суковатую трость. Он махал ею перед лицом смерда, приговаривая: «Warum? Nein, как? Мост, ну?» Смерть понимал: «В половодье, болярин, нету тебе переправы. К утру, Бог даст, уйдет вода». Господин ругался по-немецки, ибо, по видимости, хотел спросить, нет ли поблизости иной переправы, но от волнения не мог вспомнить нужных русских слов и оттого свирепел, нервничал и злился. Мужик же, выслушивая непонятные слова и угадывая в них ругательство, привычно втягивал голову в плечи, ожидая удара барской палки. Барыня положила господину, видимо, управляющему, руку на плечо, пытаясь успокоить, но тот, кажется, потерял способность что-либо соображать. Младшая девочка, беленький господский ребенок с милыми кофейного цвета глазками, вначале просто забавлялась разговором немого с глухим, а тут закрыла личико ладошкой. Трость взлетела над головой. «Ахтунг!» Непонятно откуда долетевшая команда на родном языке остановила руку господина с палкой. «Отставить!» — это уже приказано было по-русски, но, безусловно, дошло. Господин обернулся, увидел недовольное лицо дамы, испуг девочки, брезгливую мину барышни, щеки пожелтели. «Как благоугодно Дарье Михайловне, ас!» — поискал слово. «С бидлом, иначе как палка, говорить не можно», и отошел от места происшествия понуром. В сей момент, согласно семейному преданию, князь Федор обратил внимание на старшую барышню, отрешенно отвернувшуюся к реке. Счастливая случайность сохранила нам портрет девушки примерно век с лишним назад. Живописец Суриков, готовясь к созданию полотна Меньшика в Березове, приехал в их фамильное имение, село Александровское Клинского уезда Московской губернии, и снял копию со старинной парсуны, хранившейся в особняке и позднее бесследно исчезнувшей. Но суриковская копия портрета начала XVIII века дошла до нас, потомков, в архивном фонде художника. Барышня одета в скромное белое платье, облегающее стройную фигуру, с большим голубым бантом на лифе. Она без парика, значит, не слишком повиновалась всесильной моде, более доверяя своей природно выигрышной красоте. Пышные темно-русые волосы локонами лежат на плечах, слегка припудрены, лицо некрупное, черты, пожалуй, мелковаты, но общее выражение вышло удивительно живым. Его согревают выразительные задумчивые глаза и еле заметная улыбка. В наше время ее назвали бы